Не могу смотреть в глаза твои, там злость и миллион обид, прости. Не могу не уйти. Оказались слишком разными, себя искали, не нашли, прости. Лимит превышен был. Нам падать и падать друг для друга, зря отмеряем минуты, вместе нам не быть. Пора все отпустить, до боли знакомы эти чувства. Расставаться так грустно, дальше я одна. Прошу, береги себя. Закрою свои глаза, больше нечего сказать. Испортила все сама, так что без тебя никак. Закрою свои глаза, больше нечего терять. Хотели мы до конца, только нет пути назад. Закрою свои глаза, больше нечего сказать. Испортила все сама, так что без тебя никак. Закрою свои глаза, больше нечего терять. Хотели мы до конца, только нет пути назад. Закроем свои глаза. Не могу с тобою рядом быть, близко так, но не доплыть. Ты топишь, а я хочу так жить. Одиночество мой лучший друг, мы расстались сразу, воздух в грудь. Люблю, но не могу вздохнуть. Нам падать и падать друг для друга, помню все посекундно, больше не смогла. Отпусти меня, до боли знакомы эти чувства. Расставаться так грустно, дальше я одна. Прошу, береги себя. Закрою свои глаза, больше нечего сказать. Испортила все сама, так что без тебя никак. Закроем свои глаза, больше нечего терять. Хотели мы до конца, только нет пути назад. Закрою свои глаза, больше нечего сказать. Испортила все сама, так что без тебя никак. Закроем свои глаза, больше нечего терять. Хотели мы до конца, только нет пути назад. Закроем свои глаза. Yeah.